Предрассудки подчас прочно живут в тайниках сознания, особенно если передавались из поколения в поколение не одну тысячу лет. А вера в силу медвежьей защиты именно столько и насчитывала на нашей земле, и связана она была с покровительством скотьего бога Велеса или Волоса, соседа Лады, по древнейшему пантеону славянских богов. Конечно, престарелая хозяйка избы и ее родня не знали ничего о боге Велесе, но обращение к магии медвежьей силы, должно быть, помогало им держаться увереннее, тверже перед неясными проявлениями природы или хитростями тайного недуга. Однако ни для пропаганды мистических воззрений или этнографических достопримечательностей Нечерноземья приведен этот эпизод. Наводит он на мысль иного рода. Нельзя ли найти такой амулет, который уберег бы косматых обитателей бывших медвежьих углов и от пули браконьера, и от планового отстрела охот хозяйств, от дурного глаза всех губителей заповедных мест? Не примет ли на себя роль действенного заклинания на этот счет прочитанная вами книга? Судьба медведицы Майги предостерегает нас о последствиях лихого вторжения в жизнь лесных обитателей. Она призывает решительно и как можно быстрее обеспечить неприкосновенность богатств живой природы, принадлежащих всему обществу, причем не только нынешнему, но и будущим поколениям людей. Основательность натуралиста, подлинно бремовский психологизм, с которым написана «Васюганская баллада», помогает осознать опасность неконтролируемого вторжения в жизнь природы, увидеть остроту новых проблем взаимоотношения человека с окружающим миром. Драматизм коллизии, накал переживаний, антагонизм сталкивающихся интересов, переданные в повести Любовского точными языковыми средствами, захватывают читателя, формируют активную позицию, стремление воспрепятствовать произволу, помочь нуждающемуся в помощи. Васюганская баллада продолжает устойчивую традицию русской и советской литературы, утверждение добрых начал в сознании человека через раскрытие невзгод, а подчас и трагедий, обрушивающихся на братьев наших меньших. Повествование о превратностях судьбы пегового холстомера или беспородной каштанки, черноухого бима или иноходца гульсары в разные времена обогащали нашу литературу, духовную жизнь, помогали людям становиться чище, добрее, мудрее, и не только по отношению к природе, но и друг к другу. Существенно, что в повести осмысливается актуальная проблема освоения Сибири, продвижение человека в отдаленные районы, где природа отличается особой хрупкостью и ранимостью, требует к себе повышенно бережного отношения. Произведение Любовского выражает в художественной форме обеспокоенность многих людей, болеющих душой за родную природу и требующих решительно оградить общенародное достояние лесов и степей, тайги и тундры от хищнических рук любителей бесшабашных развлечений или легкой наживы. Опубликование «Васюганской баллады» украсит собой коллекцию книг любого издательства художественной литературы. Об этой повести читатель не скажет, что вышла еще одна книга на злободневную тему. Высокий гуманизм и художественные достоинства повести дают основания полагать, что она станет заметным событием в нашей литературной жизни. Александров. Конец книги.